Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем с вами изучать период истории Израиля и Иудеи, вспоминая 536 год до Рождества Христова, в котором царь Кир издал указ, что желающие евреи, находящиеся в пленении в его царстве 70 лет, могут вернуться в Иерусалим, отстраивать его и строить храм живому Богу, который был разрушен Навуходоносором, царем Вавилонским. Как мы уже говорили раньше, часть пленников, настроенных духовно и патриотически, вернулась в Иудею, около 50 тысяч человек, под руководством князя Зарававеля и священника Иисуса, а также и других старейшин. Однако большинство израильтян решили оставаться в Медо-Персии, в Вавилоне, который входил в эту империю. Многие из них родились в этой стране, иные были только отроками, когда их переселили в Вавилон. Жизнь в Иудее им была мало знакома, духовное их состояние было весьма слабое, сердца не влекли их стать на путь трудностей и идти в Иудею. Это решение даже облегчило положение верующих в пророчество Исаии, Иеремии и Иезекииля. Эти оставшиеся не имели видения духовного о восстановлении Израиля, они были бы только помехой для ревностных и верующих в живого Бога евреев и в Его пророческое слово. Прибывшие в Иудею евреи встретились с большими трудностями. Иерусалим и храм были разрушены. Вся Иудея была опустошена. Вскоре обнаружились противники иных племен и причиняли евреям зло. Иноплеменники заселяли бывшую Самарию, Северный Израиль, павший в руки Ассирии в 722 году до Рождества Христова. И Вавилон также заселял эту территорию своими людьми. Это чувствовала и Иудея. Иноплеменники проникали в ее пределы. Тем более, после 70-летнего плена в Вавилоне. Однако в Иудее осталась часть евреев, и с ними и пророк Иеремия. Он решил оставаться с этой частью народа, утешая и научая их закону Божию. Иеремия, 40 глава, 6 стих свидетельствует об этом, что он пришел в Массифу, где губернатор поселился и часть народа, оставшегося в Иудее. Гадолия был назначен губернатором в 586 году до Рождества Христова. В то время окончательное переселение Иудеи в Вавилон имело место. Также факт смешанных браков содействовал этому космополитизму. Посему эти племена, жившие в Иудее в то время, не были весьма благосклонны к прибывшим евреям из плена, и трения даже столкновения были неизбежны. Иноплеменники не доверяли вернувшимся евреям, подозревали их в планах жизни, просто не желали их, родной Иудей. Зарававель предвидел проблемы. После расселения в городах Иудеи вернувшиеся пленники представились пред трудной задачей строения храма и восстановления города Иерусалима. Мы видим, что это началось не ранее начала второго года по прибытии в Хаар-Репц, родную землю Израиля. Старейшины, которые видели храм и Иерусалим в юности своей, ободряли в труде своих братьев помоложе. Старейшины, видевшие в молодости славу храма Соломона, теперь в руинах, много скорбели, сознавая, что грехи народа и правителей Иудеи причинили такое опустошение страны и разрушение Иерусалима. Но стремление вернуть эту радость поклонения живому Богу было в их сердцах. Когда строители храма теперь положили его основание, то священники в одеянии для служения затрубили в трубы, играли на цимбалах и славили имя Божие. Ездры, 3 глава, 10 стих. Народ, собравшийся вокруг основания будущего храма, восклицал славословие Богу. Впрочем, многие из священников и левитов, и глав старейшин, которые видели прежний храм, при основании этого храма пред глазами их плакали громко, но многие и восклицали громко, и не мог народ распознать восклицание радости от воплей плача народного, потому что народ восклицал громким голосом, слышен он был далеко. Ездры, 3 глава, с 12 по 13 стих. И стали выдавать серебро каменотесам и плотникам, и пищу, и питье, и масло сидонянам и тирианам, чтобы они доставляли кедровый лес с Ливана, по морю Яфу, с позволения им Кира, царя персидского. Во второй год по приходе своем к Дому Божию в Иерусалим, во второй месяц Зарававель, сын Салафиилов, и Иисус, сын Иосидеков, и прочие братья их, священники и левиты, и все пришедшие из плена в Иерусалим, положили начало и поставили левитов от 20 лет и выше для надзора за работами Дома Господня. Ездры, 3 глава, 8 стих. Кир, царь персидский, повелел, чтобы храм был восстановлен во всей прежней его славе. Средства на это дело поступали из царской казны. Он желал, дабы храм живого Бога был построен. Хотя Кир и являлся языческим царем, по-видимому, он имел чувство и понятие о живом Боге Израиля. С большим энтузиазмом и радостью началось это строение храма на месте прежнего, сияющего золотом и славой Божией. Смешанные племена в Иудее по причине пленников вскоре обнаружили враждебность в отношении восстановления Иерусалима и храма Господня. Каковы же причины и кто эти люди, которые стали в оппозицию? Ведь губернаторы Сирии и Палестины и сам Кир не были против строения храма и восстановления разрушенного Иерусалима. В указе Кира ясно было сказано, что он разрешает евреям, желающим вернуться в свою родину, строить там храм Богу Живому. Ездра, 3 глава. Однако нашлись люди, у которых были свои замыслы и желания, они стали помехой в строении. Читаем в книге Ездры, 4 главе, 2 стих. «И услышали враги Иудеи и Вениамина, что возвратившиеся из плена строят храм Господу Богу Израиля. И пришли они к Зарававелю, главам поколений, и сказали, «Будем и мы строить с вами, потому что, как вы, прибегаем к Богу вашему, и ему приносим жертвы со дней Асардана, царя сирийского, который перевел нас сюда». И сказал им Зарававель, и Иисус, и прочие главы поколений израильских, не строит вам дом вместе с нами Богу нашему. Мы одни будем строить дом Господу Богу Израилеву, как повелел нам Кир, царь персидский. И стал народ земли той ослаблять руки народа иудейского и препятствовать ему в строении. И подкупали против них советников, чтобы разрушить предприятие их во все дни Кира и до царствования Дария, царя персидского. Ездры, 4 глава, с 1 по 5 стих. Эти люди не были искренними верующими в живого Бога. Они имели свои греховные планы позже нарушать богослужение в храме. Даже надеялись поставить своих идолов в святыне Израиля и совершать свои языческие обряды, зачастую грязные, неморальные и весьма греховные. Дьявол имел свой план — положить свою страшную власть над Домом Божиим еще до его строения и посвящения живому Богу. Эти обитатели Самарии, покоренной Ассирией в 722 году до Рождества Христова, даже не были самарянами, евреями, смешанными с язычниками. Это были совершенно чуждые Израилю люди. И Зарававель вместе со старейшими и Иисусом первосвященником почувствовали лукавство их и помнили завет Божий и исполнение пророчества о 70-летнем пленении Иуды и о его возвращении в родную землю, о которой возвестил пророк Иеремия и подтвердил верующий молитвенник Даниил.